и подумала, что даже эти придурки сегодня выглядят замечательно, подарив ей шанс хоть на минуту почувствовать себя взрослой. Она поправила волосы жестом девушки из рекламы Pantene Pro-V и обворожительно улыбнулась самой себе и быстро темнеющему небу. Стремительными шагами она подходила к материнскому дому. Ругая себя последними словами, Маша выскочила из автобуса. К дому она летела, словно ветер. Только бы успеть перехватить Алису, если та, не дождавшись матери, с облегчением решит поехать назад. Быстро темнело. Представив Алису, возвращающуюся домой в этакой темнотище, Маша окончательно расстроилась. Злость на себя и нерадивую Елену уступила место страху за маленькую девочку, едущую домой по их вине в этом страшном ночном городе. Мало ли что может случиться. Как бы в подтверждение ее мыслям, мимо прошли пьяные гоблины, громкий мат которых был несколько нарочитым, как если бы они устанавливали этим матом свои законные права на территорию. Отчего-то Маше пришло в голову сравнение с котами, метящими свою территорию струйкой мочи. Мысль, что им может где-то встретиться беззащитная Алиса, или маленькой Алисе повстречаются другие, столь же зловещие тени, заставила Машу зажмуриться и еще больше ускорить шаги. Через мгновение она стояла в подъезде, вонючем и грязном, ожидая застрявшего где-то лифта. Он понял, что тот, кто звонит, не собирается отказываться от встречи. «Ну что ж», — подумал он, — «придется открыть». Придумывая по дороге легенду, почему он оказался здесь и что, собственно, заставило хозяйку этой квартиры закатывать истерики в ванной, на случай, если за дверью окажется кто-то знакомый, он открыл дверь. Первое, что он увидел, расширившиеся от удивления и ужаса глаза Алины. Второе, когда опустил взгляд, маленький, изящный дамский револьвер, смотрящий своим единственным глазом прямо ему в живот. Лифт, на мой взгляд, поднимался целую вечность, хотя прошло не больше минуты. Наконец, лифт все-таки остановился и открыл широко свою беззубую пасть. Мы вылетели оттуда, как ошпаренные. Увы, мы опоздали. Я увидела, как дверь Елениной квартиры открылась, поглотив внутрь Алину, и мне захотелось громко застонать. Я сделала отчаянный рывок, но тяжелая дверь глухо захлопнулась прямо перед моим носом. От обиды я ударила по ней со всей силы кулаком. Что делать теперь, я не знала. «Но это же надо быть такой дурой!» — мрачно сообщила я Лапину. «Вы про Алину?» — спросил он. «Странно. Мне казалось, что она далеко не глупа». «Господи!» – простонала я. «Да прекратите вы ерничать! Или нет? С вашим характером невыносимо вообще жить. Вы и на электрическом стуле будете над всем издеваться!» Мой вопрос заставил его немного озадаченно замолчать. Я позвонила в дверь. Ну, конечно, глупо было думать, что мне откроют. Им и без меня жилось довольно интересно. «Думаю, вы правы», — сказал Лапин. «Я наверняка нашел бы что-нибудь смешное в ситуации с электрическим стулом. Ну, например, я сейчас представил, какая рожа у человека, врубающего ток, и мне действительно стало опять немножко смешно». Правда, лицо его было серьезным. «Лучше придумайте, что можно сделать», — буркнула я. «Только пока нам было бы желательно обойтись без милиции. Я не уверена, что она его не пристрелит, пока мы с вами здесь тусуемся». «Кто?» – удивился он. «Вы Елену имеете в виду?» «Ага», – сказала я. «Вот уж нужна мне эта ваша Елена. пока Алина не пристрелила своего благоверного.